Сергей Кузнецов. Стикс. Тираж номер. Глава первая. Новичок, ты оказался в другом мире под названием Стикс или просто человеческом улье. С этого момента у тебя началась новая жизнь. Чтобы ее не потерять сегодня, прочти правила, изложенные в данном руководстве. Из памятки путеводителя новичкам по миру Стикс. Вибрация часов на запястье вытянула Андрея из тревожного сна. Этой ночью в кинотеатре «Морфея» показывали какой-то складный по логике приключенческий боевик. Довольно редкое событие. Обычно снится муть, несвязные образы и прочая ерунда. Быстро отключив сигнал браслета, он попытался снова забыться, надеясь на интересное продолжение эпического по масштабам сновидения. Но тщетно. Запеликал телефон от входящего сообщения. «Не пропустите индивидуальную скидку в магазине». Разблокировать экран и читать спам не стал, выключил телефон. «О, черт! Сам же поставил будильник пораньше. И это в субботу, в свой законный выходной!» Пробурчал Андрей, вставая с дивана. Протер глаза и в полудреме пошел на общую кухню готовить кофе. В принципе, отличный день для начала большого дела. Предстояло затеять ремонт в сданной от застройщика маленькой студии на окраине города, приобретенной на вырученную долю от продажи дома, перешедшего по наследству Андрею с сестрой от отца. Вместе жить под одной крышей не захотели. Там уже новая семья, в которую он был не вхож. С зятем как-то не сблизились. Слишком разные по характеру и возрасту. Муж сестры на 10 лет старше, а ведет себя как инфантильный ребенок. Да и у сестры уже подрастала дочка. Андрей в свои 25 жил на съемной комнате в общежитии. Трудился там и сям, где придется, не по специальности. Диплом юриста не особо пригодился. Так, просто входной билет на любую работу. Руки с детства росли из правильных мест. Не чурался браться за все, что подворачивалось. Значимых событий и поворотов в жизни не так много случалось, как хотелось бы. Яркие и запоминающиеся кадры можно сосчитать на пальцах одной руки. Безмятежное детство, вуз, год армии. А дальше? А дальше рутина, взрослая жизнь, мимолетные отношения с противоположным полом, серьезные и не очень. И вот новый виток. Появилось свое жилье. А значит, затеплилась надежда на новую жизнь. Планы на будущее будоражили воображение. Завести семью, найти хорошую работу, а не место менеджера в строительном магазине. Бросить, наконец, курить, ну и так далее. Заварил кофе, закурил, глядя в мутное окно. Все тот же унылый городской пейзаж старого спального района. На улице тихо, что объяснялось субботним утром. Населенный пункт небольшой, смешанный постройки многоэтажек и частного сектора. 1200, наверное, жителей. Обычный среднестатистический городишко российской глубинки. На другом же конце города, за рекой, недавно начали расти, как грибы после дождя, новостройки, обрастая инфраструктурой. В один из этих домов он сегодня и поедет. К себе на квартиру. И это «к себе» звучит непривычно, но очень приятно. Это хорошие хлопоты. Надо наметить план ремонта, перевести небольшой скарб. Благо от бати остался автомобиль «Нива», большая сумка с инструментами, камуфляж. Как раз пойдет в качестве робы. Отец охотником был. Жалко, что ружье пришлось сдать на хранение в полицию до оформления наследства. Лицензию на оружие Андрей не успел оформить еще, да и некогда было. Само нутро его тяготело ко всякому роду стрелковке. В армии только и имел дело с калашами и Макаровым, да дома с вертикалкой отца. С остальным оружием был на «вы», на уровне теоретических знаний. А больше и не надо гражданскому. Знай ради интереса. Переоделся сразу в пиксельный камуфляж, брюки и легкую куртку. Для полного образа военного не хватает берц. Обул обычные кроссовки, да и нашивок на форме нет. Одежда хоть и потрепанная, но еще вполне крепкая и удобная. Ранняя осень на улице встретила солнечной погодой и легким ветерком. По ощущениям, градусов 18 будет, так что точно не замерзнет. Погрузил инструменты в багажник. Автомобиль хоть и не подходит для городских покатушек с девочками, но знающие люди с такой техникой не расстаются и ценят за другие заслуги, а именно за легендарную проходимость по бездорожью. А у Андрея на это были свои планы. Планировал продолжить хобби отца. Обед скромный. 0,6 литра чая в термосе и пара бутербродов. Есть уверенность, что надолго он на стройке не застрянет. Значит, хватит. На обратном пути можно будет заехать в кафешку и перекусить. Через 15 минут Андрей стоял у группы новостроек. Дома в 9, 14 и 17 этажей соседствовали с лесным массивом без намека на начало проведения ремонтов. Просмотрев оконные блоки, он не заметил никакого движения. Припаркованных машин тоже не было. Будка охранника у нового жилого комплекса стояла для вида. Сторож или спал, или смотрел телевизор. Изредка мог выйти и, скорее для проформы, поинтересоваться у заезжающих причину посещения. Андрей постучал в окно будки, больше похожей на маленький ларек. Сначала ничего не происходило, но спустя некоторое время внутри раздалась возня. Проем все-таки открылся, и оттуда выглянуло заспанное, одутловатое лицо охранника. Выглядел он явно не лучшим образом, а ранняя побудка его совсем не радовала, что Андрей без усилий прочел по сдвинутым бровям. Охранник, щурясь и так заплывшими свинячьими глазками, так что можно было его спутать с азиатом, уставился на незваного гостя и тихо, с явным усилием в голосе, на одном выдохе спросил. «Пиво есть?» «Нет», — озадаченно пробормотал Андрей, не ожидая такого вопроса. «Мне бы проехать, я собственник, ремонт буду делать». Охранник, разочарованный и устало, махнул рукой, мол, что с тебя взять, и молча закрыл окошко. Занавеска следом задернулась. Ага, стало быть, аудиенция окончена, и с молчаливого согласия гости условно пропустили на территорию. В принципе, можно было и не спрашивать разрешения. Въезд открыт для всех с момента выдачи ключей собственникам. Андрей стал обладателем заветной связки одним из первых на этой неделе. «Ну, хоть не послал, и то ладно», — подумал про себя Андрей и въехал во двор. Лифты еще не пустили, хоть электричество и было подключено. Пришлось тащить тяжеленную сумку на 8-й этаж. Малогабаритное, пока еще не жилье, в 23 квадрата, окнами выходило на лесной массив. Единственный застройщик, совсем недавно зашедший в город, в брошюрах красочно описывал новый район с видом на природу. Но по факту уже сейчас со стороны живописного вида была разработана площадка под закладку новых домов. За вновь образованным пустырем с километр еще простиралось полотно леса, а дальше виднелась оживленная автомагистраль с прилегающей к ней вереницей поселков, уходящей вдаль и теряющейся из зоны видимости. Внизу возле подъезда послышался звук подъезжающего автомобиля, по ощущениям газели. В пользу этого раздался характерный хлопок, закрывающийся водительской двери фургончика. Через минуту-другую Андрей расслышал шаги на площадке, звон связки ключей, а затем негромко стал распевать радио. Сосед пожаловал по этажу, надо будет зайти познакомиться. Через 5 минут заработал перфоратор за стеной, то еще удовольствие для ушей. Андрей достал наушники, тоже включил радио, подготовил рулетку, блокнот и ручку. Пора за работу.